695. Урусвати знает, что прикасание к тонким энергиям во многом подобно прикасанию к радию. Можно видеть, что лишь при бережном отношении радий не оказывает разрушительного следствия. Также точно тончайшие энергии могут быть целебны или разрушительны. Они напитывают всю атмосферу, но не всегда люди умеют черпать из них оздоровление. Так мы принуждены указывать, насколько люди не желают с ними обращаться достойно. Невежды предложат не общаться с опасными энергиями. Но как же это возможно, когда человек окружен химическими и другими мощными воздействиями? Остается лишь научиться принять надземные посылки. Каждый уже знает ценность чистого воздуха и принимает меры в своем обиходе. Также нужно подумать, какие именно утонченные состояния организма отвечают таким энергиям. Мы достаточно говорили об империи, и каждый должен понять, какое разрушение он сам носит в себе. Не может сердце воспринимать тонкие энергии, если оно будет поражаемо стрелами-разрушителями. Также не может человек усвоить дары надземные, когда в нем уже гнездится зачаток болезни. Потому много сказано о своевременной профилактике. Поистине, каждый может принять надземные энергии своим доброжелательством. Мыслитель говорил, не может врач придумать лучшие панацеи, нежели доброжелательство.